Глава 58. Звонок. Снегирев пытался дозвониться Лене второй день подряд. Телефон Леонида был отключен. Странное непонятное предчувствие какой-то беды, чего-то сложного и неприятного, начало тлеть где-то в самой глубине едва заметно, но Снегирев знал, что это неспроста. Единственным человеком, кто мог бы ему ответить про Леонида, был его дядя Роман Семенович. Звонить ему Снегиреву не хотелось. Он едва был знаком с Романом Семеновичем, и углублять знакомство не хотелось. В кабинет влетела Алла с журналом в руках. Пылающая и негодующая, она появилась совсем не вовремя. «Что за внезапные выходки?» Она бросила ему на стол глянцевый журнал, открытый на определенной странице. «Отстань со своими бабскими глупостями!» — зашипел Снегирев. «На каком основании продавщица дает интервью от имени компании, несет всякий вздор и занимается собственным пиаром?» «Каким еще пиаром? Опять про Варю что-то нарыла?» — сразу угадал Снегирев. «Да ты почитай!» По иронии судьбы, в новом московском ювелирном бутике «Михаил Перхин», на открытии которого мы только что побывали, одна из продавцов-консультантов невероятно похожа внешне на Базанову, и зовут ее также Варвара. На наш вопрос, что она думает по поводу такого фантастического внешнего сходства, она предложила потрясающую версию. «Разве мы знаем, как играет с нами информационное поле Земли?» Такой ответ нам показался довольно интересным и неоднозначным. На этом месте Алла остановилась. «Ну и что? Тебя гложет это сходство? Я не понял». Начал потрунивать над ней Снегирев. «Или то, что у Вари ноги длиннее?» «Да кто она вообще такая, чтобы давать интервью? Ее кто-нибудь уполномачивал? Может, еще охранника спросить, что он думает о безделиях, и опубликовать на первой полосе? Нравится ему или не очень?» Алла уже не сдерживалась, градус возмущения рос на глазах. «Так», — оставила журнал и пошла к себе, быстро, — жестко скомандовал Снегирев. Алла вышла. Главное, мысль изложена. И если он попросил оставить журнал на столе, а не швырнул вслед, значит, полдела сделано. Раздался телефонный звонок. Звонила секретарша Елена Владимировна, очень опытная, настоящий профи, которая много лет отработала секретаршей директора банка, прежде чем попасть к Снегиреву. Все внешние звонки в компании по стационарному телефону проходили через нее. «Андрей Михайлович, из милиции звонят. Я держу на проводе. Хотят лично с вами переговорить». Снегирев сразу подумал про Леонида. «Наверняка что-то случилось. Соединяйте». «Майор Михальченко», — услышал Снегирев хорошо знакомую казенную интонацию. «Я по поводу вашего сотрудника, точнее сотрудницы, Давыдовой Варвары Сергеевны. Есть такая?» Брови у Снегирева стремительно прыгнули вверх, образовав на лбу глубокую морщину-чайку.